Глава 29. Даша. Я так и сижу на кухне, наблюдая сначала, как исчезает голая задница, а потом слышу звук закрывающейся двери и визг мотора. Уехал? Осторожно выхожу из кухни, оглядываюсь. Похоже, я и правда одна в доме. Быстро бегу в комнату, которую отвели для меня в доме. Осматриваю дверь, замка, конечно, нет. А вдруг он решит прийти? Забираюсь на диван с ногами и утыкаюсь головой в коленки, как будто пытаясь спрятаться от всего произошедшего. Я смутно помню вчерашнюю ночь. Ровный ряд воспоминаний заканчивается на том моменте, когда я выпила первый бокал, предложенный мне Маратом. Проснулась я от того, что ужасно болело все тело. А еще было очень жарко, и каждый вздох давался с трудом. Я открыла глаза и попробовала выбраться. Хоть немного освободиться от сковывающих мои движения цепей. И сразу услышала недовольное бурчание. Замерла. Осторожно повернула голову назад. «Марат. Спящий Марат. Одной рукой прижимающий меня к себе за грудь. Вот почему так тяжело дышать. Аккуратно, чтобы не разбудить его, я убрала его руку и соскользнула с кровати. Посмотрела на него еще раз. И мое внимание сразу же привлек его член. На моих глазах он приподнимался и становился толще. Я закрыла рот, чтобы даже удивленным вздохом не разбудить его. Отвернулась, чтобы убежать из комнаты. Но глаза сами опять вернулись на эту часть тела Марата. Я никогда раньше не видела так близко мужской член и не предполагала, что он может быть таким большим и красивым. Господи, что за мысли? Я зажмурилась. И в этот момент ощутила непонятную мне пока негу, разливающуюся по всему телу, но особенно концентрирующуюся между ног. Мне хотелось просунуть руку себе туда, чтобы хоть как-то успокоиться. Я открыла глаза и увидела, как член дернулся и как поджались яйца под ним. Рука сама оказалась там, где так остро ощущалась необходимость прикосновения. И в этот момент я вспомнила. Вспомнила, что прошлой ночью испытала то, что никогда раньше не испытывала. То, что смело меня, заставило вести себя так, как не вела никогда. И это воспоминание заставило меня прикусить губу. И это болью отдалось на опухших губах. Немного придя в себя, я убрала руку, быстро отвернулась и выбежала из комнаты. Подальше от этих воспоминаний. Отгоняла их от себя прочь, и у меня почти получалось. Но тут в дверях появился Марат. Голый. И опять этот его член, который так и приковывал к себе внимание. Но я старалась не смотреть. А когда он подошел совсем близко, меня бросило в жар. Но надо было взять себя в руки. Надо было дать понять ему, что мне это все не нужно. Я ведь не по своей воле здесь. И легла с ним в кровать тоже не по своей воле. Поэтому ничего хорошего я испытывать не могу. И я нахожу способ вывести его из себя. Заставить оставить меня в покое. И теперь сижу здесь, в этой комнате. И отгоняю прочь воспоминания. Так проходит почти весь день. Я даже не выхожу из комнаты, чтобы перекусить. Вдруг Марат там. Я не хочу с ним встречаться. Впрочем, как и он со мной. Наступает вечер. За окном темнеет, но вокруг все еще тишина. Я закрываю глаза, так и засну, сидя на диване. Но нет. Дверь открывается. Без стука. Марат. «Скучаешь?» – спрашивает, нахмурившись. «Выходи, ужинать будем». Он так и стоит и ждет меня в дверях. Я не сразу, но встаю. Подхожу к нему. И мне не нравится его взгляд. Он немного отодвигается, освобождая мне проход. Но там все равно узко, чтобы пройти, не коснувшись его. Я буквально вжимаюсь. Задерживаю дыхание. Пытаюсь просочиться между ним и дверью. И тут он подается вперед, и я оказываюсь прижатой к косяку. Сдвинуть Марата нереально, он больше и сильнее меня. Руками упираюсь в грудь. Смотрю на него снизу вверх. Чувствую, как в горле застрял комок. И даже сглотнуть не могу, не то что сказать что-то. Может, хватит ломаться? Он наклоняется ко мне. Ведет носом по шее. Касание его щетины вызывает неконтролируемые мурашки. Руки уже на моей талии. Думала обо мне. Горячее неровное дыхание обжигает. Ведет руки ниже и обхватывает мои бедра. Сжимает их и приподнимает меня. Так что теперь мне между ног упирается его бугор в штанах. И опять твердый. Перед глазами всплывает утренняя картинка. Член Марата. Трясу головой, отгоняя от себя ненужные мысли. Но Марат не дает мне справиться с этим. Губами касается моего уха и шепчет туда. «Я весь день о тебе думал, Даш. О том, как вколочу член в тебя. Раздвину твои ноги и в раскрытые складки сразу по самые яйца. Чтобы ты кричала опять, помнишь, как вчера?» прикусывает мочку, а у меня ноги подкашиваются. И я слышу его усмешку. «Пойдем-ка в кроватку». Он приподнимает меня за попу и несет губами, впиваясь в шею. Приносит меня к себе в комнату. Опять я оказываюсь здесь, на его кровати. Он кладет меня и начинает раздеваться, глядя на меня сверху вниз. Снимает пиджак, рубашку. И мой взгляд опять задерживается на его мышцах. Потом расстегивает ремень, брюки. Встает на колени рядом со мной и кладет руку на голову. Проводит по волосам. Потом стягивает их. И я запрокидываю голову назад. «Сосешь ты хреново». И вот он резко меняется. «Но я же обещал, что научу тебя». Улыбается уголком губ. «Нашел тебе охуенную учительницу. Жанна». Перевожу взгляд на Марата и сжимаю от злости губы, видя его самодовольную рожу. Пытаюсь встать с кровати, но его рука все еще крепко сжимает мои волосы. «Ты охренел?» Спрашиваю прямо. «Отпусти меня». Он неожиданно выпускает мои волосы. Я сразу же отползаю и упираюсь в спинку кровати. Дергаюсь в сторону, чтобы убежать, но Марат хватает меня за щиколотку. «Куда?» Усмехается и тянет к себе. «Урок еще не окончен, сиди смирно. Или привязать тебя». И он демонстративно вытягивает ремень из брюк. Я замираю. Искоса смотрю на ухмыляющуюся морду внезапно появившейся бабы. «Ладно, придурок, будь по-твоему. Все равно мне с тобой не справиться». Поэтому послушно сажусь на край кровати. Не сводя с меня взгляда, Марат машет рукой бабе, и та идет к нам, вальяжно покачивая задницей. Пуговицы на ее блузке того и гляди разлетятся в разные стороны. Жанна, кажется, так ее назвал Марат, водит накачанными губами ярко-красного цвета так, как будто разминает их перед работой. Она садится к нам на кровать. Тянется натренированными губами к лицу Марата, но тот кладет руку ей на затылок и наклоняет вниз. При этом продолжает смотреть на меня. Я тоже не убираю взгляд, но смотрю на него из-под лобья. И мне кажется, что он должен чувствовать всю мою ненависть к себе. Хотя ему пофиг, понимая это по его улыбке. Тем временем Жанна не теряет зря времени. Буквально ложится между ног Марата и ртом прижимается к его члену, который пока еще в боксерах. И языком лижет ткань трусов. Я морщусь и отворачиваюсь, тошнит от этого зрелища. «Смотри!» — рычит Марат. «Взгляд не отводи!» И щелкает меня ремнем по бедру. Не больно, но чувствительно. Тяжело выдыхаю, возвращая взгляд ему между ног. Он откидывается назад и упирается руками в кровать. «Внимательно смотри», — говорит уже тише. «Экзамен лично буду принимать. Тебе надо быть раскованнее, Даша. Посмотри на Жанну, на ее навыки. Нравится?» И опять ехидная улыбка. «Ненавижу. Он хочет раскованности. Он ее получит». «Очень». Томно отвечаю я, облизывая губы. «Очень нравится». Встаю на четвереньки и прогибаюсь в спине, иду к ним. Замечаю, что улыбка сходит с лица Марата, он сощуривается. Задерживает дыхание и сглатывает, когда я наклоняюсь у него между ног. Останавливаюсь на мгновение. И потом сразу же целую Жанну. Сначала просто в щеку. И она отрывается от трусов Марата и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. И тогда я зажмуриваюсь и впиваюсь ей в губы. Слышу, как она мычит что-то мне, но я плотно прижимаюсь к ней. Борюсь с чувством тошноты, подступающим к горлу. Ее губы как слизняки, а еще вкус этой помады... «Ну-ка дальше!» Слышу опять усмехающийся голос Марата. Он уже пришел в себя от моей выходки и снова ехидно улыбается. Злюсь. На него, на себя, на Жанну. Но решаюсь идти до конца. Наступаю на Жанну, заставляя ее лечь на спину, и сама ложусь на нее. И тут чувствую, как она обнимает меня, вот сука. Но вида не подаю, тоже обнимаю ее, руками прохожусь по телу. Титьки точно не свои. Одна из девчонок в гримерке давала мне трогать свои после операции. Вот у Жанки точно такие же, накачанные мячики. На этом мои исследования ее тела заканчиваются, потому что кто-то резко дергает меня за руку. Я оказываюсь прижатой к груди Марата. «Ты еще трахни ее!» Цедит он сквозь зубы мне на ухо. Я слышу в его голосе злость. Уже нет довольной ухмылки. Он встает с кровати и тянет меня за собой. Мы выходим из комнаты. «А как же урок?» Недоумеваю я и даже предпринимаю попытки затормозить наше стремительное движение по лестнице. Марат молча поднимает меня и кладет себе на плечо. «Эй!» — кричу я и стучу его по спине. И тут же получаю сильный удар по попе. Со всего маха. Даже вскрикиваю от неожиданности и чувства сжения вместе удара. Но замираю. Мало ли, что еще ему придет в голову. Марат приносит меня в свою комнату. «Ты дура, малолетняя!» Тычет в меня пальцем, когда ставит на ноги перед собой. «Я хотя бы малолетняя, а ты...» Он не дает договорить мне, накрывая своими губами мой рот. Но тут же отшатывается, плюется. «Тьфу, блядь, теперь я тебя этим дерьмом тащит, умойся, иди!» «А мне понравился вкус страстных губ Жанки!» Усмехаюсь я. «Можно я вернусь?» Я окажусь себе такой смелой, но лишь до того момента, пока широкая ладонь Марата не ложится мне на горло. «Жить хочешь?» Спрашивает, щуря глаза, и, не дождавшись от меня ответа, продолжает. «Не раздражай меня, Даша. Я ведь не только трахнуть могу, но и убить». Стараюсь не показывать, но мне кажется, он легко читает страх в моих глазах, потому что опять на его лице появляется эта самодовольная улыбка. «Вижу, ты поняла», — говорит довольно. Убирает руку с горла, но берет меня за подбородок. Слегка трясет, а потом толкает от себя. И уходит. И силы сразу же покидают меня. Я скатываюсь вниз по стенке на пол и с ужасом смотрю на дверь. Эту ночь я сплю беспокойно, опасаясь, что Марат вернется. Но он не приходит, и я забываюсь, наконец, уже под утро.